Глава 31. Кажется, от страха сердце скоро сделает трещину в ребрах. Сглатываю. Пытаюсь все так же выглядеть спокойной и профессиональной танцовщицей, а не девочкой, которая танцует второй раз в жизни. Стараюсь не смотреть на Михаила Александровича. Он очень близко и запросто может увидеть мои глаза, и что хуже, узнать меня. Что сделать? Минет. Откидываясь на диван, отвечает Бакиров. Закидывает сложенные руки за голову, шире расставляет ноги, тогда как я ошалела, смотрю на него. Я хотела такого с ним, мечтала об этом, но теперь мои фантазии разбились, и ничего кроме ужаса я не ощущаю. Дико страшно и даже предположить не могу, как я ему делаю это. Да и не умею я. Не знаю даже, с чего начать. Я не могу. Я же сказал, заплачу. Тут не место ломаться. Я хозяин этого клуба, если ты еще не вкурила. Давай на колени. Бакиров кивает, а я жадно хватаю воздух. Минет. Не то, чтобы я не понимала, что это, но я мужского члена еще вживую в своей жизни не видела. Нет, конечно, какое-то представление о минете у меня есть, так, теоретически, но практически, боже, конечно, нет. Разве что картинки в книгах по биологии видела, но там только смех и телосложение и все. Ничего про минет я не учила. Нет, извините, это не моя работа. Уверенно отвечаю и разворачиваюсь, чтобы уйти. Но Бакиров как-то резко поднимается с дивана и становится напротив. «Стоять!» Он горой возвышается надо мной, и я опускаю глаза. Да, я в маске, она мне большую часть лица закрывает, но все равно. Не хочу, чтобы он прямо в глаза мне смотрел, так как сразу же увидит, что я просто в ужасе сейчас. «Это не просьба была, кукла!» Смотря прямо на меня, басит Бакиров. И как раз в этот момент я глаза поднимаю, встречаюсь с ним взглядом. Его глаза блестящие, темные, такие страшные и красивые одновременно, строгие. Я не делаю минет, я только танцую. Вздрагиваю, когда Бакиров проводит огромной рукой по моей шее. Он такой рукой может с легкостью меня задавить. У тебя так артерия на шее пульсирует. Под чем-то? Ни под чем. Чего тогда так трясешься? Это же твоя работа, Лера. Я не... Кто ты? Лицо покажи. Нет, не надо. Бакиров медленно подходит и прижимает меня к стене, когда его рука накрывает мое бедро с внутренней стороны и проникает под платье, я пугаюсь. Очень сильно. Я хочу его, но не так грязно. Пустите. Нет, не трогайте. Лицо покажи, шлюха. Я твой клиент, могу и буду ебать тебя, как хочу. Смотря прямо на меня, говорит Михаил Александрович, после чего медленно тянется рукой к моей маске и срывает ее. Одним махом и то, что после происходит, просто загоняет мне клинок в сердце. Ну, здравствуй, Ангелина. Заебись, ты работаешь. Ангелина? Он меня так ни разу не называл. Полное имя для меня из его уст звучит как самое болезненное оскорбление. Боже, кажется, я вот-вот схвачу сердечный приступ. Бакиров почему-то не удивлен. Зол только сильно. Боже, он же узнал меня даже в маске еще. Добрый вечер, Михаил Александрович. Лепечу ему, видя, как Бакиров силой сжимает зубы, смотря на меня в этом откровенном наряде, едва прикрывающем попу, и при ярком боевом раскрасе. Блин, кажется, я попала.